Быть добрее к себе не так просто, как кажется. Мы часто путаем доброту и любезность. Быть любезным — значит быть тихим и спокойным, не раздражаться по пустякам, не злиться, не делать заявлений, подавлять естественные реакции, чтобы не тревожить чужой покой. Так происходит, потому что мы не всегда уверены в нашем праве открыть людям глаза на истину. Однако мы точно можем взглянуть на нее сами. Быть к себе добрее часто значит делать то, что не хочется. Отдавать приоритет будущим потребностям, а не сиюминутным желаниям. Увидеть собственные деструктивные привычки, самоуничижительные модели поведения. Научиться приемам самопомощи. Выстроить границы с собой и затем с окружающими. Осознать свою силу и помнить, как когда-то ее отрицали. Это доброта. Все остальное напускное. В истории бариста Лиф из посаденской кофейни «Лаванда и мед» была красивая финальная точка. Уже перед уходом я рискнула спросить, общается ли она сейчас с матерью. «Конечно», — ответила Лиф, — «она же моя мама. Мы отправляем друг другу подарки на Рождество». «Получается, вы смогли ее простить?» Лиф задумчиво провела рукой по пузатым чашкам и поправила рожок на кофемашине. «Да», — наконец сказала она. После 3 лет терапии я смогла ее простить. Она же моя мама и просто человек, который растерялся и не справился. Она говорила, что любила меня, и сейчас говорит. Но я не знаю, так ли это. Мама не виновата, что на меня упала та труба. Никто не виноват. Она пыталась поддержать меня по-своему. Делать вид, что ничего не случилось, что все можно исправить челкой. Она виновата в том, что даже не попыталась принять настоящую меня. В том, что убегала от жизни и не понимала, как это меня разрушает. Я простила ее, но больше никогда к ней не прислушивалась, шла только своим путем. Мама просила меня остаться в родном городе, чтобы ей помогать, но я уехала. Город и наш дом меня душили. Я помогаю, но только переводами. «Вы давно не видели маму?» «Давно», — призналась Лив. «Но мне за это не стыдно». Мы смогли сохранить наши отношения только потому, что перешли на видеозвонки вместо встреч за ужином. Быть добрее к себе не так-то просто. Доброта не всегда милая улыбка, ободряющее объятие или сказка на ночь. Настоящая доброта — свет пламени, разбудивший в ночи. Зов, на который нельзя не ответить. Суровая любовь, открытый взгляд на реальность. Быть добрым — значит принять, выбрать и присвоить. Истинная доброта подразумевает переобучение, когда ради своего будущего благополучия мы учимся делать то, чего раньше ждали от других. Выбираем то, что правильно, а не то, что легко. Выбираем то, что важно, а не то, что заглушит дискомфорт до приемлемого состояния. Стоит начать идти, и дискомфорт исчезнет. Быть добрее — значит любить себя настолько, чтобы пройти этот путь. Верить, что способны на большее. Заботиться о себе настолько, чтобы сказать «нет, я достоин лучшего». Бороться за себя нынешнего и за себя будущего. Только вы можете подарить себе доброту через понимание, сочувствие и участие. А потом последовать обещанию стать теми, кем рождены, и создать то, что суждено. Такова судьба. Осталось решить, нужна ли она вам.